На начальных этапах ломота в костях, боль в суставах и периодический скрип при сгибании конечностей. На более поздних, тут девочка замялась и подсмотрела уже в свою тетрадку. Потеря вкуса, проблемы с аппетитом и пищеварением, окаменение кожи, выпадение волос и возможность потери пальцев рук и ног при сильном ударе. Промычал что-то про себя учитель, явно уже не столь удовлетворенный ответом. Хорошо, садись, и без всякого перехода. Через неделю проведем проверку знаний по пройденному материалу, чем тут же вызвал дружный стон учеников, который, впрочем, опять же проигнорировал. Необходимость прибегать к носителям информации для ответа на столь банальные вопросы свидетельствует, что вы недостаточно хорошо знаете материал. Готовьтесь. Протянул Драй, прекрасно осознающий, какой это муторный геморрой, проверка знаний. И ведь только попробуй ошибиться, тут же пойдешь на пересдачу, пока все идеально не сдашь. За все время обучения Драй еще ни разу не смог сдать с первого раза. Да никто не смог. Как правило, подобные проверки затягивались на месяц, проводясь каждый третий день, пока дети не сдадут все без единой ошибки. И время выбирают после уроков, а не во время. Тихо, чуть слышно сказал учитель, сопровождая свой приказ взмахом гибкой указки, рассекающей воздух. Все ученики невольно вздрогнули от этого звука, потянувшись к низу спины, где она называется по-другому. Слово учителя в этих стенах закон, а не соблюдение закона карается горящей задницей и стыдом, ибо пороть тебя будут прилюдно, несмотря на возрасте и пол. Продолжим урок. Откройте свои учебники на 7 главе под названием «Способы добычи и хранения морепродуктов». Глава 40. Драй. После школы, чувствуя, как опухла голова и предвкушая домашнюю зубрежку, Драй брел по коридорам школы, чувствуя солидарность с другими детьми. У них тоже был пустой взгляд, а мозг догружал и укладывал полученное на уроках. Вообще, изначально Драй был рад учиться. Сын простых резчиков по кости мало знал, плохо ел и имел предельно простой взгляд на мир. Он знал свое место в нем, свое будущее на десятилетия вперед и свой конец. Он знал, что как отец, как его отец и отец отца станет резчиком. Работа эта была не то чтобы доходной или престижной, но востребованный. Сделать домашнюю посуду, утворили безделушку какую, а покупатель всегда найдется. Если же повезет и иметь талант, то и вовсе можно стать поставщиком для богатых людей и есть мясо каждый день, даже с овощами, а не одну рыбу, как сейчас. Но Драй, несмотря на малый возраст, понимал, что перспективы у него не то чтобы большие, да и жить так ему не очень хотелось. Да, родители оберегали его от многих невзгод и печальной правды жизни. Но малыш был достаточно сообразителен и внимателен, чтобы увидеть, как мать недовольно поджимает губы, ходя по рынку, и как отец до глубоких сумерек торгует своими поделками, а потом большую часть ночи вырезает еще, работая даже с самым отвратительным материалом. Поэтому Драй понимал, что школа – это возможность для него устроиться в жизни. Плюс в ней бесплатно кормят обедом, так что родителям хоть немного, но полегче. Да и сама школа – красивое и высокое здание с окнами из чистого льда и удобными стульями — было молодому пацану дико интересно, как и куча новых детей, каждый из которых знал хотя бы одну новую игру. Но потом, когда они попривыкли к графику и учебе, начался коллективный ад для всех учеников. Учителя были суровыми и непреклонными, без капли жалости вбивая в головы, а если не получается, то задницы, свои знания и умения, требуя учиться и заниматься пусть и не на пределе сил, но близко. Особенно тяжко было в самом начале, когда Драй только-только учился чувствовать чи. Тяжелые тренировки, часы медитации и боль во всем теле стали его верными спутниками на долгие месяцы. Особенно было тяжко в начале, когда из-за боли даже спать нормально не получалось. Но он не роптал, честно стараясь, не только из-за перспектив сытной и комфортной жизни в будущем, но и целой кучи мелочей, доставляющих целую гору неудобств во время учебы. Та же ледяная бумага, что до сих пор неприятно кусает пальцы холодом, а про обледеневший зад к концу учебного дня Драй вовсе не хотел вспоминать. Их школьная форма была красивой и прочной, но от холода защищала так себе. Но, к счастью, сейчас полегче, чьи он уже чувствует и даже немного может контролировать, пусть и не так хорошо, как некоторые зубрилы. Если бы не нудные, но полезные уроки, было бы вообще замечательно. Школьная программа, разработанная Риттом в компании целого сонма опытных учителей и воспитателей, была достаточно специфичной, но предельно прикладной вещью, особенно на ранних этапах. Базовая, принимаемая на бытовом уровне математика, Физические упражнения для лучшего развития ребенка с тренировками фехтования, питание, призванное помочь этому самому развитию, в том числе и мозга, обучение правилам поведения в обществе и устройство королевства, немного географии, но главное это биология, включающая в себя местные виды животных и растений, а также болезней, и минимум литературы с философией, да и у тех, что имелись во главу угла вставало обучение чьи и нужные ритту мысли. По сути, литература и философия пусть и были самыми редкими предметами у учеников, но именно они вкладывали в юные головы новый курс их страны, а также важность чьи в их новой жизни. Даже труд, обучающий детей делать примитивные копья или силки, включал в себя манипуляции чьи, ради улучшения финальной поделки. Если сократить и не вдаваться в подробности, то всю программу, созданную по приказу Ретта, можно охарактеризовать как минимум теории, максимум практики. Ретту нужно было в первую очередь научить следующее поколение навыкам контроля чи, чтобы для всех жителей Северного Королевства манипуляция данной энергией была чем-то базовым и привычным, без чего они уже не смогут представить себе жизнь. И пусть далеко не все дети оказались в школе, но Ретт прикладывал максимум усилий, чтобы будущие поколения хотели обучиться чи, в том числе и из зависти. Обучение в школе шло 5 лет, принимали в нее с 10, но для особых талантов могли сделать и исключение вплоть до 12. За 5 лет действительно чему-то стоящему обучиться трудно, и после школы выпускникам придется добирать у учителей и наставников, но, увы, с нынешним числом нужных специалистов сделать что-то более приличное никакой возможности нет и не будет в ближайшие годы. Тут бы базу и фундамент успеть поставить, не то что чему-то продвинутому обучать. Ну и плюс, это очередная попытка Ретта заставить северный народ воды заводить детей чуть позже, а не с 14 лет, как сейчас. С точки зрения блага для будущих поколений идеальный возраст это с 16 до 18, организм достаточно сформировался для дачи потомства, а генетика еще не успела приобрести хронические отклонения, даже самые малые. С другой стороны, и обучать-то особо нечему в данный момент. Использование чи во всех сферах деятельности Северного Королевства, возможно, и некоторую базу храм воды уже создал, но вот целый сон деталей и нюансов не то чтобы многочисленные исследователи не в состоянии охватить чисто физически. На это уйдут годы практики и опыта, с последующей передачей ионова потомкам. Те же охотники, что стали использовать чи, уже создали 3 новых устоявшиеся в их среде техники, а ведь они не сказать, что сильно обученные специалисты. Но вот фундамент, базовые знания и навыки, храмом воды разработан уже довольно давно, не в последнюю очередь благодаря безликим, ныне покойному Эллу, Ритту, Лэе и Юбке. Все они или создали, или отточили какой-то из приемов, легших в основу получившейся методики обучения, по которой в данный момент учатся 1000 детей Огникель. Эх, завистливо вздохнул Драй, видя, как совсем уж мелочь катается с ледяных горок. При этом сам Драй толком не мог понять, чему именно он завидует, их беззаботности и свободному времени, или тому, что они могут радоваться столь малому. Он то уже, после тренировок от наставников и одноклассников, такому радоваться не может. Впрочем, детям от этого не то чтобы легче, ведь что Ретт, что его помощники совершенно не подумали о том, чтобы пожалеть детей и снизить общую нагрузку. И пусть Ретту было известно, что эффективность людей падает по мере накопления усталости, как и способность к обучению, но для этого их и обучали в первую очередь навыкам по контролю чи. Даже самый примитивный уровень позволяет практически не уставать при ведении повседневных дел, а простейший прием, который нужно только отработать, может позволить временно улучшить память до идентического уровня сроком на час и более, в зависимости от мастерства. Ну а чтобы дети поскорее достигли приемлемого уровня, их гоняют каждый день по 2 раза, перед уроками и после, повторно осушая невеликий резерв чи. Просто и эффективно, а неприятные ощущения не особо большая цена за сверхчеловеческие возможности и железное здоровье. Однако, Драй всего этого не знал, зато знал, что в школе его хорошо кормят и учат действительно важным и полезным вещам. Не то чтобы молодой пацан смог это осознать своей головой, но помимо учебы в школе его ждала учеба и дома, ведь от обучения еще и у отца его никто не освобождал. И именно оно позволило молодому Драю понять полезность преподаваемого в школе, ведь применив простейшее и кривое ускорение, он сумел сэкономить целых 40 минут, тупо закончив свою часть поделок быстрее. А ведь он только-только добился достаточного контроля и резерва для применения этого навыка, и со временем он станет только лучше. В своих мечтах Драй уже выполняет всю домашку и всю работу за пару секунд, остальное время отдыхая. Жаль, до этого еще минимум пара лет, с тоской подумал тот, вспоминая лекцию учителя об энергоканалах и скорости роста духовного ядра, что и отвечает за выработку и хранение чи. Нужно будет спросить учителя, можно ли как-то ускорить набор резерва, решительно подумал Драй, который хотел побыстрее выйти хотя бы на двойное ускорение. Помнится, он как-то говорил, что в малом возрасте энергетика более пластична и ее легче тренировать. Драй отвлек от мрачных перспектив крик. Обернувшись же, Драй увидел компанию соседских ребятишек, смешно переваливающихся в толстых шубах и валенках. Что поделать, середина зимы на дворе. «Привет, ребята!» – улыбнулся Драй, невольно удивляясь, зачем было так сильно одеваться. Он в своей легкой школьной шубке чувствует себя вполне комфортно. «Давно не виделись. Ага, как стал учиться в этой школе, так и забыл про нас», – недовольно проворчала одна из редких девочек в их компании. Бедные семьи, которыми были и соседи Драя, старались как можно скорее избавиться от лишних ртов, чтобы прокормить остальных. И как правило, девочек из бедных семей сразу же при заключении помолвки отдавали в семью будущего мужа, где ее уже воспитывали и кормили. Некоторые знакомые Драя уже стали наложницами обеспеченных торговцев, рыбаков, а особые счастливицы и магов воды. Дочкам бедняков нельзя и мечтать о статусе жены у более богатого и успешного мужчины, особенно если они не блистают каким-то навыком или талантом. Был период, когда Драй дико завидовал девочкам, которые могли легко устроиться в сытый и хороший дом с кучей шкур, но сейчас ему не до зависти, на сон бы время найти. Дел много. Виновато пожал плечами Драй. Но сейчас тот и свободен, вновь подал голос пацан, что и окликнул Драя. Ну-у-у, протянул Драй. Сегодня пятница и завтра выходной, так что он вполне мог бы отдохнуть с ребятами. Если бы не тренировка, подумал Драй печально. Простите, я договорился с одноклассниками встретиться вечером. Я же говорил, что он зазнался. Тут же подал голос другой мальчик, самый крупный из всей компании. Как стал учиться в этой своей школе, так тут же и начал нос задирать. Бо, хватит нести чушь. Зло бросил другой пацан. Он просто уже договорился с другими ребятами, что в этом такого. Вот именно, кивнул парень, окликнувший Драя. Тем более это отличный шанс познакомиться. «Верно, Драй?» «Наверное», не то чтобы уверенно ответил Драй. Драй еще пару месяцев назад договорился с другими ребятами из класса о групповой тренировке по вечерам после уроков. Увы, талантом его не наградили, на фоне гениев, так-то парнем он был сообразительным, и чтобы поспевать за остальным классом, ему и еще нескольким ребятам нужны дополнительные тренировки. Хотя ладно, это неправда, он вполне успевает. Но Драю просто очень хочется побыстрее научиться нормально ускоряться и перестать мерзнуть от ледяной бумаги. Ну и приглашать на тренировку тех, кто ничего не умеет, так себе идея. Им же будет скучно. Не уверен, что вам понравится. С сомнением ответил Драй, честно предупредив ребят. Высокий снова начал бурчать и говорить, что он зазнался, а девчонка поддакивать, но недолго. Все-таки Драй не отказывал, а просто предупредил, что им может не понравиться. Да что там, он был уверен, что его знакомым ребятам точно не понравится. Как ему стало скучно проводить время с ними и их компанией, так и им будет скучно проводить время с ним и его компанией. Увы, школ для всех детей Огникель не хватило, а потому были отобраны самые лучшие и сообразительные, пройдя простенький тест. В их числе оказался и Драй, в отличие от многих его знакомых. Ну а дальше понеслось. Вот уже год как молодой парень учится и познает окружающий мир, а также контролирует чи, постепенно формируя свою личность и взгляды. И если поначалу он еще пытался веселиться и просто проводить время со своими старыми друзьями, то последние месяцы, это стало проблематично. Ведь то, что для них разговор на важную тему, для него чушь несусветная, за которую в школе засмеют. Что для них веселые покатушки с крутых горок, для Драя с его возросшими физическими кондициями скука смертная. Ну серьезно, у них спортивная школьная площадка и та веселее, чем эта тоска. А когда Драй пытался предлагать свои идеи или темы для разговора, то в лучшем случае получал непонимание в ответ. В худшем ребята соглашались, и тогда он либо пытался объяснить тему разговора, на что обученные и опытные учителя убили не один урок за 10 минут, либо ребята старались угнаться за ним и получали травмы. Впрочем, может, в этот раз все обойдется? Не обойдется, с ужасом осознал Драй. Вот вообще не обойдется. Обычно методы тренировок выбирает НЕК, самый успешный из их коллектива в плане учебы и будущий маг воды. Парень показывает хорошие результаты, почти все новые приемы и упражнения схватывает на лету, редко, когда, нуждаясь в пояснении или нескольких попытках. Что, впрочем, и неудивительно, потомственный маг воды в энном поколении, который еще и дома тренировки получает. Ну и он был негласным лидером всей их компашки, будучи достаточно добрым и заводным парнем, вечно подталкивающим их на авантюры и пытающийся соединить тренировку с развлечением. Вот как сейчас, был у него лишь один недостаток, он совершенно не умел думать о последствиях и чужих силах. «Что ты предлагаешь?» С беспокойством поглядывая на словивших прилив энтузиазма друзей с улицы, переспросил Драй. «Тигровые тюлени», энергично размахивая руками, попутно создавая плоский участок суши у побережья, ответил Нект. «У них как раз должны были в это время появиться детки, совсем крошки. Разве можно удержаться и не погладить эту прелесть?» С горящим энтузиазмом в глазах спросил он. «Боюсь спросить», протянул Драй, видя, как другие его одноклассники деловито раздеваются и разминаются, складывая вещи в специально намороженную для этого дела ледяную коробочку размером с небольшой дом. Когда толпа немного рассосалась, стали видны и ряды вешалок с уже висящими там шубами и штанами. А как мы туда доберемся? Они же свои гнезда в ледяных пещерах строят, путь по которым обязательно пролегает под водой. Ну так вплавь, ответил Нектоном, будто это что-то само собой разумеющееся. Заодно поучимся использовать чи для того, чтобы согреться и быстрее плыть. А дальше началось то, чего и боялся Драй. Его старые друзья захотели присоединиться, с чем был категорически не согласен уже сам Драй. Это он и ребята могут сохранить тепло в теле при помощи чи, не дав ледяной воде вытянуть из себя жизнь и проморозить до костей, а вот они обычные дети и в лучшем случае выдержат минут 5. Про дыхание, которое у всех учеников школ поставлено лучше, и вовсе нечего говорить, ребята не умеют его беречь, особенно когда легкие сводит холодом. Этот Драй и попытался донести до ребят, и если его одноклассники, что с интересом рассматривали новоприбывших, все понимали, то вот сами потенциальные смертники, нет. Пожалуй, именно в этот момент Драй понял, насколько он уже отличается от своих старых друзей. Если он пытался привести разумные доводы и аргументы, отсылался к книгам и урокам, то они отвечали ему совершенно в детской манере, на вроде сам такой, или же обижались и говорил: мы не хуже. Ну что вы за идиоты, не выдержал таки Драй. Неужели вы не понимаете, что просто сдохните там, то есть мы не сможем и помрем, а вы нет, кричала девочка из компании бедных ребят. То есть мы хуже вас только потому, что в школу не ходим, так что ли? Да, удивительно спокойно ответил Нек, отодвигая Драя чуть в сторону. К этому моменту он тоже уже понял всю опасность ситуации для новеньких. Вы не обучены пользоваться чи, вы не знаете, как нужно правильно дышать, чтобы ледяная вода не свела спазмом легкие, и вы не умеете быстро плавать. Вы просто утонете и задохнетесь. Слышь, урод, вышел вперед набычившийся высокий парень, что обвинял Драя в зазнайстве. А ты кто такой, чтобы нам указывать и говорить, что мы можем, а что нет? Зазнайкам вроде вас нужно сидеть тихо и не вякать, пока нормальные ребята веселятся. Меня это утомило. Со скукой и усталостью в голосе ответил некой взмахом руки заморозил всем пришедшим ребятам ноги. Тут же поднялся возмущенный гвалт. Все настроение убили. С осуждением посмотрел он на Драя. Прости, виновато улыбнулся тот, окончательно решая, что лучше ему со старыми друзьями не играть. Как-то незаметно, но пропасть их возможностей стала достаточно большой, чтобы они даже мыслить стали по-разному, словно и не росли вместе с пеленок. Глава 41. Клон Ретта. Царство Земли. Ну и дыра. Дал оценку поселению, раскинувшемуся перед ним Ретт, окидывая грустным взглядом кучку дешевых лачуг из грязи и палок с бедными жителями в рванье и пыли. «Вы что-то сказали, уважаемый?» – спросил крестьянин, который и согласился подбросить Ретта до места, благо ему все равно было по пути, а пара медных монет лишними точно не будут. «Говорю, что это дыра», и не думал скрывать своего оценочного мнения Ретт. Впрочем, в ответ он услышал лишь молчание, да обиженное сопение. Видимо, деревенщине не понравилось, как Ретт отозвался о его доме, но что-то возражать закованному в странные доспехи путнику он не осмелился. Ретт же, еще раз окинув печальным взглядом поселение, слез с повозки и пошел искать хотя бы намек на предмет его поисков. Ретт преодолел уже половину пути до пустыни, за это время неплохо поохотившись на всякое человеческое отребье и пуская то на всякое разное и полезное. Например, один царек получил сжиженную жизненную силу сразу 10 разбойников в специальном кристаллике льда, решив все проблемы клона с финансами. Первая попытка Ретта в алхимию ночи, открывшая целый ряд трудностей. Те же приборы брать было неоткуда, да и руны, экранирующие определенную зону от остального мирового энергетического фона, на местной энергии не работали совершенно. Ну а так как тренировки в некоторых условиях Ретту недоступны, а необходимость человеческих жертв для ритуалов в какой-то момент отпала за ненадобностью, то Ретт решил запастись столь ценной жизненной энергией и проводить с ней простенькие эксперименты. Тот же красный ледяной кристалл – это страшный примитив по запасу, передаче и фильтрации, запасов жизненной энергии пользователю, но из-за экспериментальности процессов и кустарной переделки ряда методов и рун патчи, потери оказались просто гигантскими. Повезет, если удастся передать запасы хотя бы одной жертвы, в то время как остальные или будут потеряны, или пойдут на фильтрацию, чтобы применивший не сгнил заживо из-за неподходящей ему жизненной энергии в каналах. Ну и про дополнительные годы жизни можно в этом случае забыть. Максимум, что выйдет, это приведение организма в тонус, избавление от последствий ранения и профилактика старческих и хронических заболеваний. Хотя это-то может и подарить десяток другой лет жизни, но до омоложения все же далеко. Из еще интересного, Ретт научился чувствовать влагу в воздухе, наконец-то получив свою сенсорику. Пусть расстояние пока и оставляет желать лучшего, но в целом это отлично помогает ему в охоте на бандитов, духов и дичь, особенно в лесах, горах или пещерах. Особенно в пещерах, если у банды есть хотя бы один маг земли, то охота на них становится той еще головной болью. Все маги земли до последнего, даже те, у кого уже мозги начали гнить от наркотиков, стремятся создать из своей базы целый лабиринт туннелей с примитивными ловушками. А как выяснилось, через достаточно толстый слой камня его чувство крови не работает на приличном расстоянии. Да даже работай, пробиваться через толщу камня то еще удовольствие. Где же ты? Цепко осматривая дома и крестьян, подумал Ретт, выискивая свою цель взглядом и новообретенной сенсорикой. Нашел, понял Ретт и целенаправленно двинулся к старику. Что же такого искал Ретт в бедной и убогой деревеньке? Как ни странно, но бандитов, вернее, их лидера. Крестьяне из подобных вот селений частенько промышляют разбоем и грабежом путников или соседей, при достаточной уверенности, что их не поймают. Места здесь дикие и отдаленные от цивилизации, все живут, как правило, своим хозяйством и обогатиться за счет ближнего своего тут считается нормой, особенно в голодные годы. Но опять же, что может быть интересного у простых крестьян-бандитов? А ответ окажется удивительным. Компас, да не простой, а магический. В свое время Ван Шитонг создал 100 особых компасов, что будут указывать на местоположение его библиотеки из любой точки мира и переслал их в лучшие учебные заведения того времени. Учитывая количество компасов и что каждому давался лишь один компас, становиться даже немного страшно, сколько люди умудрились потеряли знаний за эти годы и что же за событие отбросило местную цивилизацию столь далеко назад. Хотя мысли на этот счет у Ретта были и они, как и всегда, сводились к аватару. Но не суть, а суть в том, что эти компасы не только и по сей день работают, но и являются крайне крепкой вещью, которую простой человек сломать чисто физически не в состоянии, разве что в вулкан закинуть. За давностью лет многие артефакты духа знаний были потеряны, как и заведения, в которых их отправили, да и само их предназначение было уже утрачено. В лучшем случае их считал древней безделушкой или сломанным компасом какого-то богача, из-за драгоценной и искусной письменности на них. Не путешествуя в свое время к духу знаний как раз по этому компасу, Ретт бы и вовсе не знал о нем. А не поделись древний дух названиями сгинувших учебных и научных заведений того времени, Ретт бы так и не обратил внимания, что караван некоего уважаемого торговца Нилау сгинул в этих местах. Но он обратил, ведь это было не просто фамилия, а звание, что получали директора ныне уничтоженной Академии Фен-Фен народа Земли. Да и вообще встретить человека с фамилией в этом мире было довольно сложно, просто в силу ее ненадобности. Высокие политические фигуры обозначают себя именем своего покровителя или имеют титулы, например, хозяин огня или царь земли, а крестьянам фамилия и вовсе без надобности. Есть еще, конечно, кланы, но они, как правило, называют себя членами той или иной торговой компании или гильдии. Редкие же исключения, на вроде бифонгов, обязательно имеют в своей истории значимую личность или подвиг, что и дало их предкам наследственное имя, в чем-то даже возвышающие их над теми же аристократами. Так что всех обладателей фамилий примечают и запоминают, что тем же торговцам очень даже помогает в продвижении своего товара, вот и запомнили крестьяне каравана Шинилау и его безвестную кончину. Учитывая же любовь народа земли к традициям и родовым артефактам, был высок шанс, что обладатель столь значимой фамилии, если и не сохранил древний компас, то имеет знание о том, где его искать. Ретта совершенно не привлекала перспектива топтать всю пустыню в поисках одного единственного здания, при этом будучи отрезанным от главного источника своих сил. А то, что эти силы ему понадобится использовать, он был уверен, ведь пустыня была населена песчаными кланами, что по сути были объединенными общей кровью бандами мародеров и разбойников, для которых чужак – это законная добыча. Ну и Ретт, нащупав своим чувством влаги сеть подземных пещер под деревней, имеющих входы сразу из нескольких жилищ, пошел к ближайшему. Само собой, тут же встретив сопротивление вполне организованной боевой группы во главе с седым, но все еще мощным стариком. «Шел бы ты отсюда, воин!» С напряжением в голосе ответил тот, попутно взглядом затыкая других деревенских. Видимо, далеко не все деревенские знали, чем время от времени промышляют их староста с компанией. Ретт же остановился и задумчиво склонил голову на бок. В целом, ему не то чтобы сильно нужны трупы для материала, пусть запас карманный не тянет, но возможность пополнить он и у него еще предвидится. Так что Ретт решил попробовать решить дело мирно. «Мне нужен старый сломанный компас, что был у торговца с родовым именем. Ну или самого торговца Фен-Фен, если он еще жив». Не особо чинясь, прямо объявил о цели своего прибытия Ретт. «Кто знает, вдруг сработает и, хотя бы в этот раз ему не придется марать руки о непонятливых. А что взамен?» – спросил староста деревни. «Ваши жизни», – легко ответил Ретт, попутно призывая воду из подземных источников под деревней, моментально прикрывая себя десятками водяных нитей. Этот трюк он в последнее время освоил в совершенстве, заметно облегчив себе доступ к крупным объемам воды. «Водник, значит», – протянул бандит, о чем-то думая. «Принеси», и все-таки отдает приказ одному из своих прихвостней, самому молодому. Тот же моментально скрывается под землей, просто нырнув в нее. «Клон Ретта, все там же, но чуть позже». Надо же, и вправду обошлось без крови, подкидывая в руке черно-золотой компас с иероглифами на ныне мертвом языке, думал Ретт, идя в сторону гор. «Обойти их, переплыть реку и здравствуй, пустыня, а там и до библиотеки рукой подать». Глава 42. Ретт. Огникель. Храм воды. В это же время. Большая комната, исписанная рунами с прозрачным потолком, с которого бьет концентрированный лунный свет. Потоки воды и жидкости, закручивающиеся в круговорот, тут и там создающие вихри и шары, почти ледяной и застывшей воды, либо столь горячей, что она вот-вот испарится. И потоки, что создают новые, неведанные ранее в этом мире руны, которые или застывают навеки, или продолжают переливаться потоками жидкости с примесями. Сложнейшие вещества далекого мира, смешанные, добытые и синтезированные при помощи сил этого мира, порождали, умирали и менялись по воле единственного живого человека в этом зале. Сидящий в позе для медитации, обливающийся потом и хмурящий брови, одним своим видом молодой король показывал, что даже для него столь филигранный контроль чрезвычайно сложная задача. Ретт привык повелевать водой, ее формой и состоянием, но никак не химическими элементами в ней, в том числе и совершенно чуждыми. Но он справлялся. Шли минуты, те складывались в часы, и потоки воды все больше и больше обретали форму. Тысячи литров воды уплотнялись, уменьшались на атомном уровне, сливались и создавали нечто новое. Клинок, созданный из воды, но не застывший. Прочнее льда, но все такой же гибкий и переменчивый, пропитанный силой луны и перенявший ее свойства. Первый магический меч духовного происхождения, которому для окончательного обретения себя не хватало сущей мелочи души. Ретт не забыл свой забег по месту обитания духов огня. Не забыл он и внезапный дискомфорт, когда его главное оружие и инструмент внезапно лишился львиной доли своего функционала. Тут он полностью признает свою вину. Он позволил окружению влиять на себя, позволил прошлому застить глаза о гордыне и исказить разум. Он привык, что повсюду лед и снег, он привык, что в прошлой жизни его силы всегда доступны вне зависимости от обстоятельств, он привык, что ему не нужен медиатор для проявления своих способностей. И пусть попавшийся им дракон-переросток не был особо опасен, более того, не будь у него на руках беспомощной сестры, тот бы был убит, ведь кровь и чистую чи никто не отменял, но сам факт того, что эта ситуация была создана, оказался более чем показателен для самого Ретта. Как говорили предки, умный учиться на чужих ошибках, сообразительный на своих, а дурак не учиться вовсе, так как мертв. До недавнего времени Ретт считал себя умным, но в данный момент он чувствует себя уставшим, даже истощенным. Впервые за обе жизни, ложась в кровать, у него возникают мысли наподобие «вот бы уже не проснуться» или «если смерть, это как сон, то умереть не так уж и плохо». А потом он просыпается, с неохотой возвращается к горе дела и медленно, но верно сходящей с ума сестре, и впрягается в работу, не позволяя эмоциям влиять на себя. То, что его сознанию в принципе понадобился сон, уже не хороший звоночек, у всего есть предел прочности, в том числе и у него. Так что было принято решение нет, не отдохнуть, а сменить одно полезное дело на другое. Например, обзавестись подходящим оружием, с параллельным исполнением детской мечты. В свое время, когда Ретт только-только ушел из отчего дома, то с удивлением для себя осознал, что может испытывать зависть. Он никогда не знал, что это за чувство, ведь воспитание дома разума строится на эффективности и учитывает индивидуальные особенности детей, но никак не коллективные. Обучение в виртуальной реальности с ускоренным восприятием информации и их когнитивными способностями позволяло учиться с максимальной эффективностью, а принимаемые во время занятий стимуляторы позволяли не отвлекаться на посторонние факторы. Оказавшись же на другой планете и увидев способности некоторых других домов вблизи, Ретт испытал, что такое зависть. Если конкретно, то к все тому же дому рыцарей, выпускающий лучших воинов во всей империи. Чтобы понять суть способностей рыцарей и причину зависти, что не отпустило Ретта и в новой жизни, нужно вернуться в прошлое, во времена, когда только-только случился магический катаклизм. В те времена все люди в той или иной мере обрели магические способности, нюансы, как и каким образом опустим, они не особо интересны. Но даже на фоне других основателей домов, даже первого императора, предок дома рыцарей был уникален. Чем? Тем, что в отличие от остальных основателей он не получил дар с огромным потенциалом, наподобие магии крови, льда или смерти. Его первой способностью был духовный доспех, создающий простую проекцию брони из духовной энергии. Ни атаки, ни прибавки в физических характеристиках, ничего. Но в те времена можно было получить новые силы, либо найдя природные артефакты внутри мутантов, либо убив достаточно врагов и сделав еще не аккумулированную ими ману своей. Достоверно известно лишь о двух домах, чьи основатели усиливали себя иными дарами. Да, убивали в те времена все, но есть нюанс. Чем сложнее и сильнее полученный дар, тем нужно дольше времени для его развития. Так было в прошлом, так осталось и сейчас, пусть убийства более и не могут привести к его эволюции. Зато, опираясь на эффекты магического катаклизма, современные маги империи научились ритуалам и заклинаниям расширения резерва за счет убийств. Но не суть. Суть в том, что в далеком прошлом основатели за счет смертей могли развивать лишь свой резерв, но не дары, ведь для качественного скачка нужен накопительный эффект маны, когда собранный, но еще не ассимилированный маны становится просто слишком много. Первый император схитрил, он применил духовный артефакт для получения второго дара. Основатель же дома рыцарей использовал не только природные артефакты, но и эволюцию за счет убийств монстров, даже когда вывел свой дар на уровень сильнейших основателей того времени. Более того, он применял природные артефакты не по принципу их силы и возможностей, а по принципу усиления его дара, что позволяло ему через эволюцию слить те в один единственный дар. Что это дало дому рыцаря и его основателю? Всего лишь духовные артефакты невиданного качества у каждого члена дома, которые в потенциале способны достигнуть уровня божественных даров, и достигали запредельной плотности духовную силу и совершенные тела, когда даже новорожденные имеют мышцы и кости по прочности, сравнимые со сталью. Дом рыцаря имеет целый комплекс даров, но слившихся в один единственный могучий дар. И это даже не столько магия, сколько постижение себя и своих сил с планомерными тренировками. Если другим домам нужно учить новые заклинания, погружаться в свои стихии, узнавать новое и вызубривать километры текста с теорией, то рыцарям нужно просто тренироваться. Более того, они могут стать сильнее чисто за счет пережитых испытаний и потрясений, ведь духовная энергия предельно плотно завязана на личности дух владельца, и чем сильнее его личности принципы, тем сильнее сама духовная энергия, ее плотность и качество. Величайшие герои из дома рыцарей, личности галактического масштаба, Те, кто оставил значимый след в истории всего человечества, достигли к концу своего пути столь значимых результатов, что могли создавать из своей духовной энергии вполне себе реальные вещи, буквально продавливая реальность своей силой. В свое время Ред попытался хотя бы в теории, используя все научные достижения дома разума, к которым имел доступ, повторить характеристики, что имеют члены дома рыцарей. И он даже частично смог, воссоздав в своей теории, на которую бы ушло несколько годовых бюджетов всех им миров и предприятий, показатели брони и оружия десятилетнего рыцаря средней паршивости. В то время молодой Ред познал много чувств, в основном негативных, а также осознал, что пределы их дома еще даже близко не достигнут. И вот сейчас, в новой жизни и новом мире, будучи лишенным своего родового дара, но приобретя нечто новое, близко похожее на духовную энергию, Ред решил повторить свой эксперимент. Он знал, что его меч никогда не сможет резать плоть древних демонов, как горячий нож масла, знал, что ему никогда не стать концентратором, через который можно провести океаны силы, которой хватит для уничтожения горы. Но, во-первых, это его первая попытка, во-вторых, он лишь в начале своего пути, и на первое время ему будет достаточно и просто качественного клинка, что будет хорошо проводить его чи. Во всяком случае, так он думал. Закончив первый этап своего будущего шедевра, Ред открыл глаза и посмотрел на парящую в воздухе белую шпагу. Сложнейшие химические соединения, часть которых дому разума на пару с домом природу было бы сложно повторить, не говоря уже про нынешние, прорвы чи и недели тщательнейших расчетов. Все они позволили создать невероятно прочный, запредельно острый и способный менять форму клинок. А в теории он может стать живым, нужно лишь пометить в него частичку своей души, и тогда тот станет развиваться и улучшать себя и свои возможности с возрастом. Но это будет еще не скоро, подумал Ред, вставая на ноги и подхватывая меч. Тот был запредельно тяжелым, что было еще одним его свойством. Даже колющий удар при таком весе нанесет обширные повреждения за счет собранной кинетической энергии, а уж если еще и форму лезвия поменять, то и подавно. Сколько нервных клеток Ритту пришлось пожертвовать в попытках воссоздать гравитационную установку на чистых рунах и чи, с последующим вплетением ее в клинок молодому королю даже вспоминать не хотелось, но оно того стоило. Ред был уставшим, потным и голодным, однако настроение его было выше всяческих похвал, находясь где-то между жизнь отличная штука и познание внутреннего покоя. Ред думал, что ничто его не сможет выбить из этого состояния, однако незваный гость, которого Ред вот вообще не ожидал встретить в мире людей, умудрился. А вот и наш счастливый папаша. Улыбаясь во все 32 зуба, поприветствовал Ретта на выходе из его зала Йон. Тот самый Йон, что древний маг воды, что за все время своей жизни умудрился настолько набрать мощи, что одним своим присутствием должен создать перекос в мировом фоне в сторону стихии воды, но при этом чувствовался как просто хороший мастер, уступая в данный момент даже не Ретту нынешнему, а юбки до получения ей травм. Но главная его фраза: «Что ты только что сказал?» Внезапно охрипшим голосом поинтересовался Ред, выпуская из рук меч, который ушел куда-то в нижние слои планеты. Глава 43. Те же, в гостиной дворца вождя. «Так то есть я не совсем отец?» Гипнотизируя чашку горячего чая, переспросил Ред на всякий случай, нервно поглаживая рукоять откопанного меча и все время кося глазами на двух маленьких русалок. «Не-е-е», лениво протянул Йон, с интересом выглядывающий в окно. «А почему тут? У тебя же вроде новая столица строится, ближе от храма». На автомате ответил Ред, осознающий, что стал папой, но при этом не стал. «Стоп, что за бред? В смысле, почему так? В мире было мало вещей, которые могли поколебать спокойствие и деловую сосредоточенность Ретта. И дети были одними из таких вещей. Ввиду воспитания в доме, у членов которого были проблемы со здоровьем, детей в доме разума ценили и считали великой ценностью, прекрасно отдавая себе отчет в том, что дети – это будущее и надежда дома». «Что так?» – не совсем понял вопрос Йон, который хоть и был мудрый-мудрый дух и все такое, но в телепатию не умел совершенно. «Куда делся заряд? Потенциал? Короче, почему мои дети вот такие?» – указал Ред рукой на парочку маленьких фей с голубыми волосиками, что вместо ног имели рыбьи хвосты с белой чешуей. Обе девочки были размером с ладони и имели интеллект на уровне глуповатой собаки, если не ниже, но это не мешало им липнуть к отцу, чувствуя свое сродство с ним. Да-да, как оказалось, мимолетная интрижка с парочкой русалок имела последствия в виде двух маленьких духов воды, принявших вид миниатюрных русалок с синегривой волосы и белым хвостом. Оказывается, духи умеют размножаться и вполне себе традиционным путем. Более того, каждый половой акт у них приводит к гарантированному зачатию, но с нюансами. Во-первых, сама беременность и зачатие для них не является чем-то важным и серьезным. Весь процесс от начала и до конца проходит без всяких осложнений или неприятных для здоровья матери нюансов, да и родов как таковых нет. Будучи полностью энергетическими формами жизни, духи отделяют от себя кусочек своей энергетики, которую растили на протяжении месяцев, и так у них появляется ребенок. Как оказалось, Ред в свое бытие духом в момент финала отделял от себя кусочки своей духовной оболочки, тем самым дав паре очаровательных русалок скелет их будущих деток, на которой уже они нарастили своей духовной силы. Ну и рождаются они вполне себе взрослыми и самостоятельными, совершенно не требуя пригляда. Однако есть пара нюансов. Ранг рожденных духов зависит от матери, а вот потенциал от отца. Состроив выражение лица человека, что сделал гадость ближнему своему и теперь радуется его реакции, поделился информацией Йон. «Скажу тебе общеизвестную у меня новость, но все жители моей деревни являются или моими детьми, или потомками моих детей, и каждый из них может без особых проблем дорасти до соответствующего ранга, просто прожив достаточно долго». «Так, ладно». Собравшись и потерев лицо руками, решил обсудить насущные дела Ред, попутно стараясь не двигать плечами, на которых устроилось две любопытные рыбки. «Зачем ты мне их привел? Они же тупы как пробки, даже слов не понимают. Матерям они не нужны». Пожал плечами Йон, отгоняя рукой один из спущенных малышками пузырьков, что заинтересовалось собеседником папы. «Вполне возможно, что обе девочки уже и забыли, кто именно привел их сюда. Они их родили и, как большинство настоящих духов, что не были людьми, отпустили на все четыре стороны, не особо переживая насчет их выживания. Все-таки в моей деревне им ничего не угрожает». И, подумав, добавил: «Ну ничего страшного, по голове они получить все-таки могут. Ну и плюс, мне показалось, что ты не оценишь, что от тебя скрыли рождение твоих детей». «Ты прав, не оценю», — хмуро ответил Ред, активно думая, куда бы деть двух ничего не понимающих и не соображающих малышек. «Когда они вообще вырастут? Они младшие духи». Самым наглым образом, взяв себе чай и заварив тот, поделился Йон: «Ниже только низшие, прости уж за тавтологию, но те даже формы не имеют. Так что», — тут Йон прищурился, что-то прикидывая или вспоминая, — «от 3 лет до 2000. Откуда такой разброс?» Не на шутку удивился Ред, к стыду своему слабо разбирающийся в физиологии духов, в том числе и в процессе их взросления. «Тут смотря как малышек пристроить». Устало вздохнув на то, что ему приходится объяснять прописные истины, принялся за дело Йон. «Духи — это тебе не живые существа с их биологическим, а следом и умственным, развитием, где одно является следствием другого. Мы бессмертные, Ред, ты пока не захотим или нас что-то не заставит, мы останемся неизменными. Или ты думаешь, почему есть так мало духов, равных по силе тем же Туила? Прожить целую кучу лет недостаточно, нужно стремиться душой к развитию, эволюции, качественному скачку своей природы. Первые сроки в 3 года, это если припахать эту мелочь к чему-то и учить их, хотя, помилуй, великие и высшие духи, даже не представляю, как их можно чему-то научить. Второй же — это примерные сроки, когда им надоест быть дурочками. Вот и все. И какие есть варианты? Ты же сам сказал, они ничего не понимают. Ну, в мое время для искусственной эволюции духов их заставляли сражаться. С сомнением ответил Йон, но, увидев скепсис в глазах собеседника и что тот переводит взгляд с него на дочек, даже немного смутился. Ты сейчас серьезно? Все-таки не выдержал тот, вновь окинув малышек взглядом. Маленькие, хрупкие на вид и с детским телосложением, миленькие и шустрые. Даже Ред, при всех своих знаниях и интеллекте, не мог представить их в роли бойцов. Да, глупость сказал. Признался в ответ Йон, почесав в затылке для лучшей мозговой деятельности. Сознание древнего духа, что мог устроить натуральный Армагеддон, никак не могло привыкнуть к новой, куда менее совершенной оболочке. Ну тогда не знаю, тут я могу тебе посоветовать только делать им либо больно. Злой взгляд со стороны Ред, который древний маг стоически проигнорировал. Либо придумывать веселые игры, где нужно думать, чтобы победить. И сколько это займет? Лет 300-400. С неохотой ответил Йон. Но всяко быстрее, чем пара тысяч. Не вариант. Устало откинулся на спинку кресла Ред, уставившись в резной потолок дворца. От движения две малышки упали с плеч Ред и устроились у него на оленях, тут же став ластиться и гладить себя об его руки. Обе оказались на удивление ласковыми. «Ну, тогда сам думай и придумывай новый способ использования и развития духовных сущностей», — умыл руки Йон, который был специалистом по магии воды, а не духов. «Я уже это понял», — не меняя позы ответил Ретт осуждающим тоном. «Лучше скажи, зачем пришел? Слабо верится, что только ради передачи мне дочек». «Не-е-е», — теперь весело протянул Йон. «Работать хочу», — вновь ошарашил тот Ретта. «Чего?» Даже не поверил тот с первого раза. «Работать, говорю, хочу», — с воодушевлением поделился тот. «Судя по твоим рассказам, у тебя в лабораториях куча всего нового и интересного происходит, а я это люблю. Всяко лучше, чем тухнуть в своей деревне. Я, конечно, не против, но ты уверен, что точно этого хочешь? Не недооценивай меня, мальчик», — насмешливо фыркнул Йон, отрастив себе белую бороду и превратившись из мужчины в самом соку в древнюю развалину. «Я изучаю магию дольше, чем существуют нынешние государства», — раздался старческий дребезжащий голос явно развлекающегося духа. Впрочем, ему это быстро надоело, и он вернул себе прежнюю форму. «Например, сейчас я говорю с тобой напрямую через этот клон, параллельно гуляя по своей деревне в мире духов. Ты решил проблему связи?» Тут же заинтересованно подобрался Ретт, у которого на подобные фундаментальные исследования банально не было времени. «Ага, вот тестирую. Пока проблем не обнаружил», — заранее ответил Йон. «Да и вообще здорово наконец-то выбраться назад в мир людей и более того, ощутить себя слабым и беспомощным мастером, а не древним чудовищем. Ты сейчас назвал слабым и беспомощным титул, обладатели которых приравниваются к стратегическому оружию», — осуждающе покачал головой Ретт. «Не-е-е», — опять протянул Йон. «Это раньше мастера были теми еще чудовищами, небольшой горсткой, способные захватить государство или помножить на ноль армии. А сейчас мастера – это так, красивый титул к старому и опытному магу, что имеет хоть сколь-либо приличные знания и навыки». «Поверю на слово», – ответил Ретт, не желая начинать голую полемику. «Ладно, я дам тебе звание, лабораторию и людей в храме воды. Тему исследований выберешь сам, у нас уже целый шкаф с нужными и перспективными исследованиями, которые из-за недостатка персонала некому заняться». «Спасибо», — улыбаясь кивнул Йон. «Я тогда сразу и приступлю к делу, а то аж руки чешутся. Ну и заодно вас одних оставлю». Покосив глазами на пару проказниц, что с натугой пытались оторвать от стены узор рыбки, ответил тот, поскорее ретировавшись. Ретт же, проводив его взглядом, перевел тот на две мелочи и аккуратно посадил к себе на ладони, поднеся их к глазам. Обе малышки были очень милы и красивы. Пухленькие личики с большими голубым глазами, чистая кожа, белоснежные рыбьи хвосты и, как оказалось, белые, а не синие волосы, с голубым отливом, что прикрывали все тело и служили им вместо одежды. «Похоже», — невольно подумал Ретт, рассматривая внешность малышек, которые были вылитыми копиями Юбки, когда той было несколько годиков. Он смотрел на них, а они с любопытством смотрели на него. «Ладно, попробую учить их как обычных детей, и только если не выйдет, придумаю иной способ ускорить их развитие», — решил Ретт, скосив глаза на свой новый клинок, который так толком и не испытал. Он как раз собирался поместить туда частичку своей духовной сущности, но в принципе можно и дочек, пусть лучше перед этим и проконсультироваться в Йоном. Когда же девочки подрастут, то без проблем сломают материал меча, выбравшись на волю. Йон, на пути в храм воды, выход из дворца. Напевая про себя незамысловатый мотивчик и идя в развалочку, Йон довольно улыбался. После обретения второго тела, нахождение которого в мире живых не грозит миру апокалипсисом или хотя бы природными катаклизмами, жизнь заиграла новыми красками. Старая новая еда, от которой за тысячи лет существования он дико отвык, запах воздуха по утру, мягкость снега под ногами, утренний морозец, что приятно холодит лицо. Красота. А теперь он еще и от головной боли избавился, в виде проблемных внучек, и любимым делом займется. И да, именно внучек. Был у Йона в жизни период, когда он утопал в гедонизме и удовольствии, благо он давно прошел и ничего действительно мерзкого и темного он совершить так и не успел. Йон не хотел бы становиться темных духов. У этих ребят в голове только как бы сожрать ближнего своего и подраться. Но вот заняться сбором гарема из водных духов — это ему не помешало, как и разработать ряд методик для придания им более эстетически приятного его глазу вида. Ну а потом шли годы, любовницы рожали от него детей, дети оказывались или за пределами деревни и приходили с новыми духами, или уже рожали от него детей, и так медленно, но верно, его дворец стал не вмещать всех его потомков и женщин, и он перерос в нынешнюю деревню, которая еще и стала ему всякие вкусности готовить. Те же русалочки, что оказались у Ретта в постели, это его дочки от его последнего эксперимента, завершившийся успехом. Интересно, нужно было ему сказать или не нужно, думал Йон на результатах своего эксперимента. В обычных условиях духи и правда растут от внешних и внутренних факторов, рождаясь на ранг ниже, чем была их мать, но он открыл одним любопытный момент, который позволяет духам вырастать до уровня более сильного родича. Если напитывать ребенка в процессе формирования более качественной чи, чем есть у матери, то тот либо родится на ранге отца, заодно переняв часть его характера и вкусов, либо получит еще больший потенциал, чем у родителя. Йон использовал второй метод, после теоретических выкладок, где обе малышки, при увеличении своего потенциала, могут встать вровень с Туэйла, а все благодаря его прошлому эксперименту с развитием плода и необычной природе Ретт. Потом, когда подрастут, решил Йон, которого посетила интересная идея потомства от Ретта, который зачал девочек до своего улучшения Туэйла, и самих девочек. В теории они могут породить духов, что будут, если не сильнее, то наравне с Вату и Равой. Только представив, как его правнуки валяют в грязи двух высших духов за их вечные препирательства и склоки, Йон, в свое время немало натерпевшийся из-за отсутствия третьей стороны в споре брата и сестры, злорадно захихикал, из-за чего был задержан стражей и вынужден ждать появления Ретта. Мало того, что он ослаб и еще не привык к нынешнему контролю и резерву этого тела, так и проблем другу-товарищу, а еще родственнику, но это секрет, не хотелось устраивать. Но да, было стыдно. Глава 44. Драйк. Царство Земли. Сидя в вырытом магией Земли окопе, время от времени меняя позицию, чтобы его не раздавило камнем, свист ветра, от которых он слышал на половине пути к нему, Драйк в очередной раз задал себе вопрос, что же он тут делает, и каждый раз возвращается к разговору с торговцем Шинем. Тот оказался удивительно мудрым человеком, немало сведущим в магии и воинских искусствах. Драйк бы сказал подозрительно много, но пока это не касалось его или Северного Королевства, ему это было неинтересно. А вот темы, что он поднял во время плавания Драйка, интересовали, в том числе и о том, как лучше всего выполнить приказы своего господина. И к собственному удивлению Драйк оказался здесь, в самом сердце царства Земли, сражается на стороне земляного князька, что пытается подмять под себя целый регион с полного попустительства Басингсе. Видимо, занес золото куда и кому надо, чтобы его не одергивали. В ходе долгого диалога Драйк пришел к выводу, что просто сколотить отряд наемников недостаточно. Нужно сколотить сильный отряд, который станет заметен и востребован в вечной войне местной аристократии. Зачем? Чтобы получить лучшие знания и самый разнообразный опыт военных действий. В данный момент именно царство Земли, за счет нескончаемых междоусобных конфликтов, имеет самую передовую и сильную армию, с какой-никакой защитой даже для самого последнего ополченца, приличным копьем и большим количеством магов в строю. Лишь позже Драйк понял, что та тактика, что применяется аристократами царства Земли, не подходит Северному Королевству. Не только из-за скудности ресурсов, Драйк был посвящен в дальнейшие планы своего короля и знал, что вопрос нехватки ресурсов временный. А вот с малым количеством населения уже другой вопрос, куда более сложный. Чтобы было понятно, даже по примерным подсчетам в царстве Земли живет более сотни миллионов человек, и это при условии постоянной междоусобной войны всех со всеми, в то время как на Северном полюсе в лучшем случае число населения с трудом дотягивает до 3 миллионов. Меньше только у воздушных кочевников с их 4 храмами на весь народ. И заваливать врагов мясом, что кое-как обучено бить копьем, а из защиты имеет шляпу из плохенького металла, такое себе Север позволить не может. И никогда не сможет, ведь на полюсе нету прорвы свободной земли, которую может разрыхлить и сделать плодородной даже самый плохо обученный маг земли. Заучить до идеала 1-2, ну 10 приемов не то чтобы сложная задача, выполнимая даже самым последним неумехой. На севере же из источников питательных ресурсов рыба, водоросли, редкие животные и духи с мутантами, что и сами не прочь закусить человечиной. И пусть с распространением методик контроля чьи ситуация станет получше, но пищи от этого больше не станет. Всякая подснежная растительность и редкие леса, выросшие над подводными вулканами, обсуждать смысла нету. Как правило, они малочисленные и плохо пригодны в употреблении для пищи человеку. Даже нация огня с их островным образом жизни имеет куда больший потенциал в плане роста населения, за счет развитой торговли, дикоплодородной вулканической земли и легкого доступа к золе в качестве удобрений. Что это значит для Драйка? Что ему нужно думать, активно и постоянно изыскивая способы не повторить сомнительный результат местной аристократии, а создать что-то лучшее, отталкиваясь от их опыта. Например, армию, что сможет без особых проблем бить армию земли за счет качества воинов, а не их количества. Фундамент в виде техник чи и безликих уже есть, если память его не подводит, то в глубинах храма воды создают магические аналоги танков народа огня, на основе тех знаний, что были получены из храма Луны. Вперед, в атаку, голосил мускулистый приземистый мужик с квадратной фигурой и голыми ногами. Квадратная челюсть, квадратный лоб, квадратная фигура – все это превращало его в какую-то карикатуру на мага Земли в представлении других народов. И не скажешь, что вот этому вот смешному мужичку уже за 40 и он всю жизнь провел в боях и далеко не самым слабым покорителем Земли. Следуя приказу офицера, все воины вылезли из окопов и помчали навстречу вражескому строю таких же ополченцев. Драйк мысленно поморщился, поудобнее перехватывая свой гуаньдао. Единственное, что он позволил себе оставить. Даже на дилетантский взгляд Драйка было ясно, что оставаясь на подготовленных позициях, под прикрытием магов земли и лучников они имели куда больше шансов на победу. Про соотношение потери вовсе говорить не хочется. Но офицеру царства земли, тем более такому опытному, виднее, так что Драйк подчинился и как и все рванул в атаку. Высокий северянин привлекал внимание сам по себе, а уж когда Драйк врывался в бой, то вокруг него образовывался настоящий дождь из крови. Мелкие нескладные крестьяне, измученные хроническим голодом и тяжким трудом на полях, казались каким-то другим видом на фоне высокого, хорошо сложенного и красивого воина с благородным лицом. Даже без чи Драйк бы был смертельным и непобедимым противником для таких воинов, просто за счет большей физической силы, длинной рук и мастерства в обращении с древковым оружием, не подпускающим на дистанцию удара ополченцев. Каждый его удар отнимал минимум 3 жизни, и еще 2 калечил, оставляя истекать кровью на земле. Медленные и неуклюжие выпады копьями Драйк замечал еще в самом начале, прекрасно контролируя окружающее его поле боя, легко уворачиваясь, блокируя, а то и подставляя врагов под товарищеский удар. Легкий бой, в котором нет ни чести, ни воли к победе, ни дисциплины, только отчаянный страх крестьян быть убитыми. На взгляд лучшего воина Северного Королевства откровенно жалкое зрелище. Но это не мешало ему отнимать жизнь за жизнью, выступая настоящим тараном для рядов врагов, прорубая себе путь сквозь их жалкое подобие строя. Драйк пошел в армию одного амбициозного и идейного князя, чтобы посмотреть на сильнейшую армию мира изнутри, в идеале достигнув достаточно высокого звания с последующим обучением на офицера. А где обучение на офицера, там и образованные специалисты, которых так не хватает на далекой родине. Драйк примерно так и хотел поступить, но еще до начала притворения плана в жизнь столкнулся с такой вещью, как аристократия. Нет, Драйк знал, что это такое, аналог северных семей, но он недооценил то различие и ту пропасть, что выставили между собой аристократы с остальными. Если у тебя нету десятка благородных предков за спиной, то для них ты чернь, грязь под ногами, целью жизни которой является угождать твоей персоне. Когда Шень рассказывал Драйку о такой бредятине, он не верил опытному торговцу, повидавшему если не весь, то половину мира точно, но поверил, и они стали думать, как решить эту проблему, ведь на офицерские должности брали только тех, в ком была благородная кровь. Можно было, конечно, попытаться вытянуть на его северном происхождении, благо образование и внешность с навыками позволяли, но тут начинала играть новыми красками общая изолированность северного племени воды. В отличие от южан, известных своими договорами с духами и регулярными налетами на соседей, северяне почти не покидали своей родины, а потому некоторые люди и вовсе считали, что Северный полюс необитаем. Другие же говорили о вымирании серного племени воды, а третьи банально не задумывались о втором племени покорителей воды. Но факт оставался фактом, в большинстве своем народ воды знали по южному племени, любящим промышлять пиратством, а некоторые особо отбитые кланы и каннибализмом не брезгующие, в зависимости от духа покровителя. С такими водными говорить о своем происхождении из аристократии народа воды, которые и организовывали налеты, такая себе идея, ведь всем и каждому не объяснишь, что он не из тех водников, о которых все знают, особенно аристократии, которая поголовно уверена в своем интеллекте. Так что отныне Драйк сын какой-то крестьянки из прибрежных земель, которую в свое время осчастливил его папаша-пират, благо таких хватало. На определенные деревни некоторые кланы южан так часто совершали налеты, что там все поголовно стали иметь внешность водного племени, так что внешность Драйка никого с такой предысторией не удивит. И да, сын пирата, это тоже не очень, но так как в налеты ходят исключительно воины южного племени воды, которые в царстве земли приравнены к аристократии, это все же лучше, чем простой крестьянин. Ну а хорошее воспитание можно скинуть на дядю торговца. Все эти размышления не мешали Драйку выполнять свою работу по убийству вражеских ополченцев. Ему даже особо использовать чи не приходилось, так, чуть-чуть укрепил себя на всяких случай. Брать живым, отдал приказ все тот же квадратный маг земли, стоя на выращенной под ногами скале и указывая на другого офицера из вражеского лагеря. Еще одна из местных традиций в виде пленения и выкупа аристократов с соответствующим для них обслуживанием в зависимости от их статуса и возможного выкупа. Главная причина, почему южных налетчиков приравнивают к благородному сословию, возможность получить выкуп за каждого воина, пусть и специфических. И судя по алчному блеску в глазах квадратного офицера, он узнал свою жертву и уже пересчитывает прибыль с выкупа. Понять данную традицию выходец из северного племени воды тоже не мог, ведь все его воспитание говорило одну прописную истину, выстраданную его народом в бесконечных боях с духами и плодящимися как кролики-мутантами: врагов надо истреблять. Мертвый враг уже никогда не поднимет на тебя меча, не убьет твоих людей, не представит угрозы, не доставит каких-либо проблем. Но местные этого почему-то не понимают, из-за чего и страдают, ведя непрерывную кровную вражду поколениями.